Я сделал вид, что не расслышал, и отхлебнул вина. Вскоре пришел официант, и мы сделали заказ. К закуске и супу Нагасава выбрал главным блюдом утку, а мы с Хацуми — судака. Блюда подавали неспешно, мы пили вино и вели разговоры. Сначала Нагасава рассказывал об экзаменах в МИД. Большинство абитуриентов — отбросы, ринувшиеся туда, как в омут головой, но было и несколько толковых парней. Я задал вопрос, каково там соотношение толковых по сравнению с обычным обществом. «Такое же, как иначе», — само собой разумеющимся тоном ответил Нагасава. «Как и везде, неизменное». «Допили вино». Нагасава заказал нам еще одну бутылку, а себе двойной скотч. Затем Хацуми завела разговор о подружке, которую хотела со мной познакомить. Наша с ней давняя проблема. Она постоянно пыталась свести меня с очень красивой девчонкой из клуба, а я встреч постоянно избегал. Она действительно хорошенькая, даже красивая. В следующий раз приведу. Хотя бы разок поговори с ней, она тебе непременно понравится». «Ничего не выйдет», — ответил я. «Я слишком бедный, чтобы дружить с подругами из твоего института. Денег нет, разговоры не клеятся». «Да нет же, она очень скромная, совсем не такая, как все. Никого из себя не строит». «Что тебе стоит встретиться хотя бы раз в Атанабе», — сказал Нагасава. «Совсем не обязательно с ней спать». «Естественно. Не нужно ее трогать, она еще девственница». «Как прежняя ты». «Да, как прежняя я», — улыбнулась Хацуми. «Вот она бы, бедный ты или какой, не имеет значения». «Да, есть у нас в группе заносчивые упертые девицы, а остальные вполне нормальные, обедают в студенческой столовой за 250 иен». «Знаешь, Хацуми, — начал я, — в нашей... комплексы трех видов А, Б и С. А – 120 иен, Б – 100, С – 80. Если я иногда беру ланч А, на меня смотрят, как на врага народа. Кому не по карману даже С, перебиваются раменом. Вот такая у нас школа. И ты по-прежнему считаешь, нам будет о чем говорить?» Хацуми расхохоталась. «Как дешево! Хоть самой иди! И все-таки, Ватанабе, ты хороший человек. Думаю, вы найдете общий язык. Ей непременно понравится 120-иеновый обед». «Да ну!» — засмеялся я. «Кому это может понравиться? Другого нет, вот и едим». «Не суди о нас по обертке, Ватанабе. Даже в школе расфуфыренных девиц немало тех, кто серьезно относится к жизни. Не думай, что все они мечтают о парнях на спортивных машинах». «Но это само собой», — сказал я. «У Ватанабе уже есть любимая девушка», — прервал разговор Нагасава. «Но этот человек не говорит о ней ни слова, как ни раскручивая его, рот на замке. Тайна, покрытая мраком». «Правда?» — спросила у меня Хацуми. «Правда, но это никакая не тайна. Просто слишком запутанная история, и мне о ней говорить бы не хотелось. Безответная любовь? Обращайся, могу дать совет». Я сделал вид, что пью вино. «Видишь, ни слова не вытянешь», — потягивая третью порцию виски, сказал Нагасава. «Этот человек, если решил молчать, ни за что не заговорит». «Жаль», — сказала Хацуми, — отправляя в рот нанизанный на вилку кусочек паштета. «Понравится тебе та девушка, могли бы устраивать парные свидания». «А напиваясь, могли бы меняться», — добавил Нагасава. «Не мели ерунды». «Никакая не ерунда, ты нравишься, Ватанабе». «Это разные вещи», — спокойно сказала Хацуми. «Не такой он человек, он бережно относится к своему, я это вижу. Потому и собиралась познакомить с подругой. Но мы с Ватанабе как-то раз менялись партнершами. Помнишь, тогда», — невозмутимо сказал Нагасава, допил виски и заказал еще. —